«Но не все, не так ли?» — нагловато догадался Геральт, которому уже начинало надоедать красноречие префекта. «Одного взяли живьем и обещали помиловать, если он станет коронным свидетелем, иначе говоря, стукачом. То есть, если он согласится заваливать других. И он завалил меня». «С чего ради такой вывод? У вас были контакты со здешним преступным миром? Сейчас или раньше?» «Нет, не было. Ни сейчас, ни раньше. Поэтому, простите, господин префект, но все, что сейчас происходит, есть либо тотальное недоразумение, либо блеф, либо нацеленная на меня провокация. В последнем случае я рекомендовал бы не терять напрасно времени, а перейти к сути дела». «Мысль о нацеленной на вас провокации, похоже, вас не покидает», заметил префект, сморщив изуродованную шрамом бровь. «Неужели у вас, несмотря на заверения, все же есть поводы опасаться закона?» «Нет. Зато есть основания опасаться, что борьба с преступностью осуществляется здесь быстро, масштабно и немелочно, без тщательного выяснения, виновен или невиновен. Ну что ж, возможно, это всего лишь карикатурное упрощенчество, типичное для тупого Нордлинга. Смею заметить, что Нордлинг по-прежнему не понимает, каким образом префект Ридбруна намерен сохранить ему жизнь?» Фулько Артевельде несколько секунд молча рассматривал Геральта. Потом хлопнул в ладоши. «Ввести ее!» — приказал он явившимся солдатам. Геральт несколькими глубокими вздохами успокоил себя, поскольку неожиданно возникшая мысль заставила его вспотеть. Отчаянно забилось сердце. Через секунду ему пришлось еще несколько раз глубоко вздохнуть. Пришлось даже, что было уж совсем невероятно, проделать знак, спрятанный под столом рукой. А результат, не менее невероятно, был нулевой. Его кинуло в жар и в холод, потому что часовые втолкнули в помещение Цири. «О, гляньте-ка!» — сказала Цири, как только ее усадили на стул и сковали руки за спинкой. «Гляньте, что кот приволок!» Артевельде проделал короткое движение рукой. Один из солдат, огромный детина с лицом не очень смышленого ребенка, неторопливо размахнулся и треснул Цири по лицу так, что аж стул покачнулся. «Простите ее, милздарь», — сказал солдат извиняющимся тоном и на удивление мягко. «Молодая, глупая, дикая». «Ангулема!» Медленно и проникновенно проговорил Артевельде. «Я обещал выслушать тебя. То есть, выслушать твои ответы на мои вопросы. Твои шуточки я слушать не намерен. За них ты будешь наказана. Поняла?» «Да, дядечка». Жест, шлепок. Стул закачался. «Молодая», — бухнул солдат, потирая руку о бедро. «Дикая». Из курносого носа девушки, Геральт уже видел, что это не Цири, и не мог надивиться своей ошибке, вытекла тонкая струйка крови. Девушка сильно хлюпнула носом и хищно усмехнулась. «Ангулема», — повторил префект, — «ты меня поняла?» «Так точно, господин Фулько». «Кто это, Ангулема?» Девушка снова хлюпнула носом, наклонила голову, вытаращила на Геральта огромные глазищи, карие, не зеленые. Потом покачала растрепанной гривой светлых волос, непослушными прядками, падающими на брови. «Никогда в жизни его не видела». Она слизнула с губы кровь. «Но знаю, кто он такой. Впрочем, я вам уже говорила, господин Фулько. Дней 10 тому, как он пересек Яругу и направляется в сторону Туссента. Так или нет, беловолосый дядечка?» «Молодая она, дикая», — быстро сказал солдат, с некоторым беспокойством поглядывая на префекта. Но Фулько Артевельде только поморщился и покрутил головой. «Ты и на эшафоте будешь дурь нести, Ангулема?» «Ну ладно, пошли дальше. С кем, по-твоему, этот ведьмак Геральт путешествует?» «И тоже я вам это уже говорила. С красавцем по имени Лютик, который трубодурит и лютню с собой таскает. С молодой женщиной, у которой темно-блондинистые волосы, отрезанные по шейку. Ее имени не знаю. И с мужчиной одним, без описания. Имя тоже не называлось. Всего их четверо». Геральт положил подбородок на фаланги пальцев, с любопытством разглядывая девушку. Ангулема не опустила глаз. «Ну, у тебя и глазищи», — сказала она. «Не глаза, глазяры!» «Дальше, дальше, Ангулема», — поторопил, морщась, господин Фулько. «К Кто еще входит в ведьмачью компанию?» «А никто. Я ж сказала, четверо их. Ушенит, что ли, дядечка?» Жест, шлепок, потекло. Солдат помассировал руку о бедро, воздержавшись от замечания о дикости и молодости. «Лжешь, Ангулема», — сказал префект. «Сколько их? Второй раз спрашиваю». «Как хотите, господин Фулько. Как хотите, воля ваша. 200, 300, 600!» «Господин префект», — Геральт быстро и резко упредил приказ бить девушку. «Оставим это, если можно. Все, что она сказала, настолько точно, что речь может идти не о лжи, а скорее о недоинформированности. Ну а откуда у нее эти сведения? Она только что призналась, что видит меня впервые в жизни. Я тоже вижу ее впервые. Ручаюсь». «Благодарю», — криво глянул на него Артевельде, — «за помощь в расследовании. Невероятно ценную помощь. Как только я начну допрашивать вас, рассчитываю на то, что вы окажетесь столь же красноречивы. Ангулема, ты слышала, что сказал господин ведьмак? Говори, не заставляй себя подгонять». «Было сказано», — девушка слезнула текущую из носа кровь, «что если донести властям о каком-нибудь планируемом преступлении, если выдать, кто планирует мошенничество, то будет проявлена милость. Ну вот я и говорю. Или нет? Я знаю о готовящемся преступлении. Хочу предотвратить плохой поступок. Слушайте, что я скажу. Соловей и его кодла ожидают в Бельхавене этого вот ведьмака и собираются его там прикончить. Такой контракт заключил с ним один полуэльф. Чужой, черт его знает, откуда прибывший. Никому неизвестный. Все сказал этот полуэльф. Как тот выглядит, откуда и когда прибудет, в какой компании. Предупредил, что это будет ведьмак, и не какой-то там фраер, а тертый калач, и чтобы они не разыгрывали из себя целочек, а тыркнули его в спину, из самострела пальнули, а еще лучше отравили, ежели в Бельхавене он станет чего-нибудь есть или пить. За это-то полуэльф дал соловью деньги. Много денег, а после дела пообещал дать еще больше». «После дела», — заметил Фулько Артевельде. «Значит, тот полуэльф все еще в Бельхавене, с бандой соловья?» «Возможно. Этого я не знаю. Уже 2 недели, как я сбежала из Соловьиной ганзы». «Так вот почему ты их заваливаешь», — усмехнулся ведьмак. «Личные счеты». Глаза девушки прищурились, припухшие губы презрительно скривились. «Какое тебе дело до моих с кем-то счетов, дядечка? А тем, что я их закладываю, жизнь тебе спасаю, разве нет? Надо бы поблагодарить». «Благодарю», — Геральт снова опередил приказ бить. «Я только хотел заметить, что если это личные счеты, то достоверность твоих слов уменьшается, коронный свидетель. Люди выдают, чтобы спасти свою шкуру и жизнь, но когда хотят отомстить, лгут». «У нашей Ангулемы нет никаких шансов спасти жизнь», — прервал Фулько Артевельде. «Но шкуру она действительно хочет спасти. Для меня это полностью оправданный мотив». «Ну как, Ангулема? Ведь ты хочешь спасти свою шкуру, верно?» Девушка стиснула зубы и явно побледнела. «Бандитская храбрость», — презрительно проговорил префект. «И дерьмовая. Нападать превышающим числом, грабить слабых, убивать безоружных — это в вашем духе. А вот взглянуть смерти в лицо — это труднее. На это вы уже не способны». «Еще посмотрим», — буркнула она. «Посмотрим», — серьезно согласился Фулько. «И услышим. Все легкие вывернешь наизнанку на эшафоте, Ангулема». «Ты обещал помилование». «И сдержу обещание, если то, что ты сказала, окажется правдой». Ангулема дернулась на стуле, казалось, указывая на Геральта движением всего тела. «А это?» — взвизгнула она. «Что, неправда? Пусть скажет, что он не ведьмак и не Геральт. Ишь, будет тут шипеть, что мне веры нет. А пусть идет в Бельхавен, так увидит, что я не вру. Утром его труп в канаве найдете, и тогда скажете, что я, мол, не предупредила преступление, а значит, помилование пшик, да? Мошенники вы, вот кто! Мошенники и все тут!» «Не бейте ее», — сказал Геральт. «Пожалуйста». В его голосе было что-то такое, что на полпути остановило занесенные для удара руки префекта и солдата. Ангулема шмыгнула носом, проницательно глянула на него. «Спасибо, дядечка, но бить невелико дело. Коли хотят, пускай бьют. Меня с малолетства били, я уж привыкла. Если и впрямь хочешь быть добрым, то подтверди, что я правду говорю. Пусть держит слово. Пусть меня, курва их мать, повесят». «Заберите ее», — приказал Фулько, жестом удерживая пытающегося протестовать Геральта. «Она нам больше не нужна», — пояснил он, когда они остались вдвоем. «Я знаю все и поясню вам, а потом попрошу о взаимности». «Вначале...» — голос у ведьмака был холодным. «Объясните, в чем суть столь шумного финала, закончившегося дикой просьбой о повешении? Ведь как коронный свидетель девушка свое дело сделала». «Еще не сделала». «То есть?» «Гомер Страгган по прозвищу Соловей — исключительно опасный разбойник. Жестокий и наглый. Его безнаказанность привлекает других. Я должен с ним покончить, поэтому пошел на сговор с Ангулемой. Обещал ей, что если в результате ее показаний Соловей будет схвачен, а его шайка разбита, то Ангулема будет повешена». «Не понял». Ведьмак был крайне удивлен. «Вот, стало быть, как выглядит институт коронного свидетеля. Взамен за сотрудничество с властями виселица, а за отказ сотрудничать что?» «Кол с предварительным выдавливанием глаз и вырыванием грудей раскаленными щипцами». Ведьмак не произнес ни слова. «Это называется дать пример ужаса», продолжал, немного помолчав, Фулько Артевельде. «Действие абсолютно необходимое в борьбе с бандитами. Почему вы сжимаете кулаки так, что слышно, как хрустят суставы? Быть может, вы сторонник гуманного убиения? Вы можете позволить себе такую роскошь, ведь вы в основном боретесь с существами, которые, как бы смешно это ни звучало, тоже убивают гуманно. Я себе такого позволить не могу. Я видел купеческие обозы и дома, ограбленные Соловьем и ему подобными. Я видел, что делали с людьми, добиваясь, чтобы те сказали, где хранятся ценности, либо выдали магические пароли шкатулок и касс. Я видел женщин, у которых Соловей с помощью ножа проверял, не укрыли ли они драгоценности там. Я видел людей, с которыми делали еще более ужасные вещи, исключительно ради разбойничьей потехи. Ангулема, судьба которой вас так тронула, участвовала в таких забавах, это уж точно. Она достаточно долго была в банде, и если б не чистая случайность, если б не то, что она сбежала от них, никто не узнал бы о засаде в Бельхавене, а вы познакомились бы с ней при иных обстоятельствах. Возможно, именно она всадила бы вам в спину бельт из самострела». «Я не люблю, как это называет один мой друг, сослагательного наклонения. Вам известно, почему она сбежала из шайки?» «Ее показания были туманны, а моих людей это не очень-то интересовало. Но все знают, что Соловей относится к тому разряду мужчин, которые не сводят женщин до роли, я бы сказал, первично натуральной. Если иначе у него не получается, он навязывает женщинам эту роль силой. Сюда, вероятно, прибавились возрастные конфликты. Соловей — мужчина зрелый, а последняя компания Ангулемы — сосунки того же возраста, что и она. Но все это, в принципе, мне безразлично. А позвольте спросить, почему не безразлично вам? Почему сразу видно, Ангулема вызывает у вас столь явно выраженные эмоции?» «Странный вопрос. Девушка доносит о покушении на меня, которое по поручению какого-то полуэльфа готовит ее бывшая дружина. Факт уже сам по себе ошеломляющий, поскольку у меня нет никаких застарелых распри ни с какими там полуэльфами. Кроме того, она знает, в какой компании я путешествую. С такими подробностями, как то, что трубадура зовут Лютика, у женщины отрезана коса. Именно коса-то заставляет меня видеть во всем либо ложь, либо провокацию. Не требуется особое искусство, чтобы поймать и допросить кого-либо из лесных бортников, с которыми я шел последнюю неделю, и быстренько инсценировать...» «Достаточно!» — Артевельде саданул кулаком по столу. «Нечего рассусоливать. Получается, что я здесь спектакль устроил? И зачем же? Чтобы обмануть вас? Поймать? Да кто вы такой, что так боитесь провокаций и ловушек? Только на воре шапка горит, милостивый государь-ведьмак. Только на воре». «Дайте другое объяснение». «Нет, это вы мне дайте». «Сожалею, у меня такового не имеется». «Я бы мог кое-что подсказать», — саркастически усмехнулся префект. «Но зачем? Поставим вопрос прямо. Меня не интересует, кому и почему вы нужны мертвым. Мне безразлично, откуда у этого кого-то, а вас такая полная информация, до цвета и длины волос включительно. Скажу вам больше, я вообще мог бы не сообщать вам о покушении. Мог бы спокойно отнестись к вашей команде, как к ничего не ведающей приманке на Соловья.

«Ганза — это Ганза», — прервала Ангулема. «А по-нашему вольница или арава? О чем тут говорить? Я предупреждаю серьезно. Одному против всей Ганзы не устоять. К тому же, еще не зная ни соловья, ни кого-нибудь другого в Бельхавене или округе. Ни врагов, ни друзей или соратников. Не зная дорог, ведущих к городу, а ведут туда различные пути. Я говорю так, в одиночку ведьмаку не управиться. Не знаю, какие у вас обычаи в моде, но я ведьмака одного не оставлю. Он меня, как сказал дядечка Лютик, охотно и беззаботно принял в вашу дружину, хоть и бандитка. Хоть у меня все еще волосы тюрягой воняют, некогда было умываться. Ведьмак, а никто другой меня из той тюри вытащил на дневной свет. За это я ему благодарна, поэтому одного его не оставлю. Провожу до Бельхавена, до Соловья и того полуэльфа. Вместе с ним иду». «Я тоже», — тут же сказал Кагыр. «И я тоже», — кратко, как отрезала, бросила Мильва. Лютик прижал к груди тубу с рукописями, с которой последнее время не расставался даже ненадолго. Опустил голову. Было видно, что он борется с собственными мыслями, и мысли берут верх. «Не мучайся, поэт», — мягко сказал Регис. «Стыдиться тут нечего. К тому, чтобы участвовать в кровавом бое на мечах и ножах, ты пригоден еще меньше, чем я. Не учили нас калечить ближних своих железом. Кроме того, я...» Он поднял на ведьмака Эмильву блестящие глаза. «Трус. Если не заставят обстоятельства, я не хочу больше испытывать то, что мы испытали тогда на пароме и мосту. Никогда. Поэтому прошу исключить меня из боевой группы, идущей на Бельхавен». «С того парома и моста», — глухо проговорила Мильва, — «ты вытащил меня на закорках, когда у меня слабота ноги отняла. Был бы там за место тебя какой-нибудь трус, то бросил бы меня и сбег. Но там не оказалось труса. Зато был ты, Регис». «Хорошо сказано, тетечка», — убежденно проворчала Ангулема. «Я не очень-то догадываюсь, в чем дело, но сказано здорово». «Никакая я тебе не тетечка», — глаза Мильвы зловеще сверкнули. «Гляди, девка, еще раз так обзовешь, увидишь». «Что увижу?» «Тихо», — как пролаял ведьмак. «Довольно, Ангулема. Да и вас всех, похоже, давно пора призвать к порядку. Кончилось время блужданий наугад к горизонту. Мол, а вдруг да там, за горизонтом, что-нибудь есть. Пришел час конкретных действий. Час резать глотки. Потому что, наконец-то, есть кому резать. А кто до сих пор еще не понял, пусть поймет. Наконец-то, на расстоянии вытянутой руки, перед нами конкретный враг. Полуэльф, который жаждет нашей смерти, а значит, является агентом враждебных нам сил. Благодаря Ангулеме мы предупреждены. А предупрежден, значит, вооружен, как гласит поговорка. Я должен добраться до этого полуэльфа и выжать из него, по чьему приказу он действует. Теперь-то ты наконец понял, Лютик?» «Похоже, — спокойно сказал поэт, — я понял гораздо больше и лучше, чем ты. Без всякого добирательства и выжимательства я догадался, что этот таинственный полуэльф действует по приказу Дикстры, которого ты на моих глазах охроматил, прости за неологизм, раздолбав ему сустав в щиколотке. После доклада маршала Виссегарда Дикстра, несомненно, считает нас нельфгардскими шпионами. А после нашего бегства из корпуса лирийских партизан, королева Мева, конечно же, добавила несколько пунктов к перечню наших преступлений». «Ошибаешься, Лютик», — тихо вставил Регис. «Не Дикстра и не Виссегард, и не Мева». «Тогда кто же?» «Еще рано и преждевременно делать выводы». «Точно», — холодно процедил ведьмак. «Поэтому ситуацию следует изучить на месте, а выводы сделать в результате личных наблюдений». «А я?» — не сдавался Лютик. «Продолжаю считать, что твоя идея глупая и рискованная. Хорошо, что нас предупредили о засаде, что мы знаем о ней. А коли знаем, то давайте обойдем ее широкой дугой. Пусть их эльф или полуэльф ждет нас сколько его душе угодно, а мы поспешим своим путем». «Нет», — прервал ведьмак. «Конец обсуждениям, дорогие мои. Конец анархии. Пришло время нашей, Ганзе получить, наконец, вожака». Все, не исключая Ангулемы, смотрели на него в напряженном молчании. «Я, Ангулема и Мильва», — сказал он, — «едем в Бельхавен. Кагыр, Регис и Лютик сворачивают в долину Сансретур и едут в Туссент». «Нет», — быстро среагировал Лютик, сильнее прижимая к груди свою тубу. «Ни за что! Я не могу!» «Заткнись, это не диспут, это... приказ главаря Ганзы. Вы едете в Туссент. Ты, Регис и Кагыр. Там ожидаете нас». «Туссент для меня смерть», — без всякой напыщенности проговорил Трубадур. Как только меня узнают в Боклере, в замке, со мной будет покончено. Должен вам признаться...» «Не должен», — грубо прервал ведьмак. «Слишком поздно. Ты мог выйти из игры, но не захотел. Ты остался в дружине, чтобы спасти Цири, не так?» «Так». «Поэтому поедешь с Регисом и Кагыром в долину Сенсритур. Подождете нас в горах, не переходя границы Тусента. Но если... в крайнем случае вам придется границу пересечь, потому что в Тусенте, кажется, сидят друиды, те, что искают Тху, знакомые Региса. Так вот, в крайнем случае вы сами добудете у друидов информацию и отправитесь за Цири одни». «Что значит «одни»? Ты предполагаешь?» «Я не предполагаю, а учитываю вероятность. Так называемый «крайний случай». Неожиданность, если тебе так больше нравится. Возможно, все пройдет гладко, и у нас не будет нужды показываться в Тусенте. Но в случае чего... важно, что в Тусент за нами не двинется нильфгардская погоня». «Верно, не двинется», — вклинилась Ангулема. «Очень даже странно, но Нильфгард уважает рубежи Тусента. Я тоже однажды там от преследования укрывалась. Но тамошние рыцари не чище черных. Изысканные, любезные на словах, но скорые на меч и копье. А границы патрулируют неустанно. Себя именуют блуждающими, нет, странствующими рыцарями. Ездят в одиночку, по двое или по трое, и изничтожают вольницу, то есть нас. Одно в твоих планах надо изменить, ведьмак». «Именно». «Если мы думаем двинуть к Бельхавену и схватиться с Соловьем, то со мной поедешь ты и господин Кагыр, а тетечка пусть едет с ними». «Это почему же?» Геральт жестом сдержал Нильву. «Для такой работы нужны парни. Ну, чего ты напузырилась, тетечка? Я знаю, что говорю. Если понадобится, возможно, придется больше действовать на испуг, чем одной силой. А никого из Ганзы Соловья не испугаешь тройкой, в которой на одного мужика приходится две бабы». «С нами поедет Мильва». Геральт стиснул плечо не на шутку разъяренной лучницы. «Мильва, а не Кагыр. С Кагыром я ехать не хочу». «Это почему?» — спросили почти одновременно Ангулема и Кагыр. «Вот именно», — медленно проговорил Регис. «Почему?» «Потому что не доверяю ему», — кратко заявил ведьмак. Наступившее молчание было неприятным, тяжелым, чуть ли не липким. От леса, на опушке которого расположились лагерем купеческий обоз и группа других путешествующих, долетали возбужденные голоса, крики и пение. «Объясни», — выдавил наконец Кагыр. «Кто-то нас предал», — сухо сказал ведьмак. «После разговора с префектом и откровения Ангулемы в этом сомневаться нельзя. А если как следует задуматься, то приходишь к выводу, что предатель находится среди нас. И для того, чтобы угадать, кто он, вовсе нет нужды долго задумываться». «Сдается мне», — насупил брови Кагыр, — «ты позволил себе намекнуть, что этот предатель я?» «Не скрываю», — голос у ведьмака был холоден. «Такая мысль мне действительно пришла в голову. Многое на это указывает, и это многое бы объяснило. Очень многое». «А не кажется ли тебе, Геральт, — сказал Лютик, — что ты заходишь несколько далековато?» «Пусть говорит», — напыжился Кагыр. «Пусть говорит, пусть не сдерживается». «Нас удивляло». Геральт прошелся взглядом по лицам спутников. «Как можно было ошибиться в подсчетах? Вы знаете, о чем я. О том, что нас четверо, а не пятеро. Мы думали, что кто-то попросту обсчитался. Таинственный полуэльф, соловей-разбойник, либо Ангулема. Ну а если отбросить версию ошибки, тогда напрашивается следующая версия. Дружина насчитывает пятерых человек. Но Соловей должен убить только четверых, потому что пятый — союзник бандитов. Тот, кто постоянно информирует их о перемещениях дружины. С самого начала, с того момента, когда, выхлебав известный нам всем рыбный суп, сформировалась группа, приняв в свой состав нильфгардца. Того самого, который должен схватить Цири и отдать ее в руки императора Эмгыра, поскольку от этого зависит его жизнь и дальнейшая карьера». «Выходит, все же я не ошибся», — медленно процедил Кагыр. «Все-таки предатель я. Подлый, двуликий предатель». «Геральт», — снова подал голос Регис, — «прости за откровенность, но твоя теория дырява, как старое решето. А твоя мысль, я уже сказал тебе, это нехороша». «Я предатель», — повторил Кагыр, словно не слыша слов вампира. «Однако, как я понимаю, доказательств моего предательства нет никаких. Есть лишь туманные улики и ведьмачьи домыслы. Как я понимаю, на меня возложена тяжесть доказательства невиновности. Я должен доказать, что я не гуль, так?» «Без пафоса, нильфгардец», — — буркнул Геральт, встав перед Кагыром и вперившись в него. «Если б у меня было доказательство твоей вины, я б не терял времени на болтовню, а распластал бы тебя на кусочки, как селедку. Ты знаешь принцип Куйбона? Так ответь мне, у кого, кроме тебя, был хоть малейший повод предать? Кто, кроме тебя, выгадал бы на предательстве хотя бы самую малость?» Со стороны купеческого лагеря донесся громкий и протяжный треск. На черном небе звездопадом рассыпался красно-золотой фейерверк. Ракеты разлетелись роем золотых пчел, ливанули цветным дождем. «Я не гуль», — сказал юный нильфгардец звучным, сильным голосом. «К сожалению, доказать это не могу. Зато могу сделать кое-что другое. То, что мне подобает, что я сделать вынужден, когда меня оболгали и унизили, когда запятнали мою честь и нанесли удар моему достоинству». Его движение было быстрым, как молния. Однако он не застал бы ведьмака врасплох, если б у того не болело колено. Вольт у Геральта не получился, и рука в перчатке врезалась ему в щеку с такой силой, что он отлетел и рухнул прямо в костер, подняв снопы искр. Он вскочил и снова слишком медленно из-за боли в колене. Кагыр уже стоял над ним. И на этот раз ведьмак опять не успел даже уклониться. Кулак угодил ему в висок, а в глазах разгорелись цветные фейерверки, в 100 раз более красивые, нежели те, что запускали купцы. Геральт грязно выругался и кинулся на Кагыра, обхватил его руками и повалил на землю. Они покатились по гравию, нанося друг другу гулкие удары. И все это в призрачном и неестественном свете разлетающихся по небу искусственных огней. «Прекратите!» — орал Лютик. «Прекратите вы, кретинские идиоты!» Кагыр ловко выбил у пытающегося подняться Геральта землю из-под ног, ударил по зубам и добавил так, что зазвенело. Геральт сжался, напружинился и ударил его ногой, но попал не в промежность, а в бедро. Они схватились снова, перевернулись и принялись калашматить друг друга куда попало, ослепнув от ударов и забивших глаза пыли и песка. И неожиданно разлетелись и покатились в разные стороны, сутулясь и прикрывая головы от свистящих ударов. Эта Мильва, отстегнув с бедер толстый кожаный ремень, схватившись за пряжку и обмотав ремень вокруг запястья, подскочила к драчунам и принялась хлестать их от уха изо всей силы, не жалея ни ремня, ни руки. Ремень свистел и с сухим треском долбил по рукам, плечам и спинам и Геральта, и Кагыра. И хотя они уже разделились, Мильва продолжала прыгать от одного к другому, словно кузнечик, не прекращая пороть их и тщательно следя за тем, чтобы каждый получил свою порцию. «Эх, глупцы, глупецкие!» — крикнула она, с треском охаживая Геральта по спине. «Дурни, дурацкие! Я научу вас уму-разуму обоих! Ну?» — крикнула она еще громче, хлеща Кагыра по рукам, которыми он пытался заслонить голову. «Ну, очухались? Успокоились, чумные?» «Все!» — взвыл ведьмак. «Хватит! Хватит!» — подхватил свернувшийся в клубок Кагыр. «Достаточно!» «Достаточно!» — сказал вампир. «И правда, уже достаточно, Мильва!» Лучница тяжело дышала, обтирая лоб кулаком, все еще обернутым ремнем. «Блеск!» — проговорила Ангулема. «Блеск, тетечка, шик!» Мильва развернулась на пятки и изо всей силы хлестанула ее ремнем по плечу. Ангулема вскрикнула, села на землю и разревелась. «Сказала ж я!» — выдохнула Мильва. — Чтоб меня так не кликало. Говорила ж? — У нас все в ажуре. Лютик немного дрожащим голосом успокаивал купцов и путешественников, сбившихся вокруг них. — Просто небольшое дружеское недоразумение. Товарищеский спор. Уже все, спор разрешен. Ведьмак потрогал языком шатающийся зуб, сплюнул кровь, текущую из рассеченной губы. Он чувствовал, как на спине и плечах набухают валики, как распухает, пожалуй, до размеров кочана цветной капусты, ухо, которому досталось ремнем. Рядом неловко поднимался с земли Кагыр, держась за щеку. На его оголенном предплечье прямо на глазах вырастали и набухали широкие красные полосы. На землю осыпался отдающий серый дождь, пепел последнего фейерверка. Ангулема жалостливо всхлипывала, держась за плечо. Мильва отбросила ремень, после недолгого колебания опустилась рядом с ней на колени, обняла и, не говоря ни слова, крепко прижала. «Я предлагаю вам», — холодно проговорил вампир, — «подать друг другу руки. Предлагаю никогда, совершенно никогда больше не возвращаться к этому делу». неожиданно сорвался и зашумел слетевший с гор ветер, в котором, казалось, звучали какие-то жуткие крики, вой и стоны. Мчащиеся по небу облака образовывали фантастические фигуры. Серп луны сделался красным, как кровь. Сумасшедшие хоры хлопанье крыльев казадоев разбудили их перед рассветом. Двинулись сразу, как только солнце слепящим огнем зажгло снега на вершинах гор, но прежде, чем она успела выкатиться из-за гребни. Впрочем, опередив его появление, небо затянули облака. Они ехали лесами, а дорога вела все выше и выше, и это можно было увидеть по изменениям в древостое. Дубы и грабы неожиданно кончились. Они въехали в сумрак буковых лесов, высланных опавшей листвой, пахнувших плесенью, паутиной и грибами. Грибов было не в проворот. Влажный конец лета просто разродился осенними грибами. Молодая поросль и почва местами совершенно скрывались под шляпками боровичков, рыжиков и мухоморов. Лес был тихий. Походило на то, что большинство певчих птиц уже улетели в теплые края. Только мокрые вороны каркали на опушках. Потом буки кончились, пошли ели, запахло смолой. Все чаще попадались лысые пригорки и безлесья, среди которых их настигал ветер. Река Неви бурлила на порогах и перекатах. Ее воды, несмотря на дожди, стали здесь хрустально-прозрачными. На горизонте вздымалась Горгона. Она была все ближе. Со скалистых склонов могучей горы спускались гигантские длинные ледники и снега, из-за чего Горгона казалась как бы оплетенной белыми шарфами. Вершину дьявольской горы, словно голову и шею таинственной невесты, все время окутывали вуали облаков. Время от времени Горгона, будто танцовщица, встряхивала своим белым нарядом. Картина была прекрасной, но несла смерть. С обрывистых склонов сбегали лавины, сметая на своем пути все, докатываясь до осыпи у подножья и катясь дальше, до самых высоких елей над перевалом Теодуль, над долинами Неви и Сансретура, над черными глазками горных озерков. Солнце, которое, несмотря ни на что, все же ухитрилось пробиться сквозь облака, закатилось очень уж быстро. Попросту скрылось за горами на западе, распалив их пурпурно-золотым заревом. Прошла ночь, взошло солнце. И пришло время разделиться. Геральт плотно обмотал голову шелковым платком Мильвы, надел шапку Региса. В очередной раз проверил, как лежит Сигиль на спине, и оба кинжала в голенищах. Рядом Кагыр точил свой длинный нильфгардский меч. Ангулема перехватила лоб шерстяной ленточкой, сунула за голенище охотничий нож, презент от Мильвы. Лучницы и Регис седлали им коней. Вампир отдал Ангулеме своего вороного, а сам пересел на Дракуле. Они были готовы. Оставалось только одно. «Идите сюда все», — бросил Геральт. «Подошли». «Кагыр, сын Келлаха», — начал Геральт, стараясь не впадать в патетику. «Я обидел тебя несправедливым подозрением и вел себя в отношении тебя как последний подлец. Настоящим приношу извинения при всех, склонив голову. Приношу извинения и прошу тебя простить меня. Всех вас тоже прошу простить меня, ибо подло было заставлять вас смотреть на это и слушать. Я разрядил на Кагыре и на вас свою злость, гнев и обиду, кроющуюся в том, что я знаю, кто нас предал. Знаю, кто предал и похитил Цири, которую мы хотим спасти. Мой гнев объясняется тем, что речь идет об особе, которая некогда была мне очень дорога. Где мы находимся, что намерены делать, куда идем, все это было обнаружено при помощи сканирующей магии. Не так уж сложно для магистра магии уловить и проследить на расстоянии особу, некогда хорошо знакомую и близкую, с которой сохранялся продолжительный психический контакт, позволяющий создать матрицу. Но чародейка и чародей, о которых я говорю, совершили ошибку. Они себя раскрыли и ошиблись, пересчитывая членов нашей дружины, и эта ошибка их выдала. Скажи им, Регис». «Возможно, Геральт прав», — медленно проговорил Регис. «Как каждый вампир я невидим для магического визионного зонда и сканирования, то есть улавливающих чар. Вампира можно выследить аналитической магией вблизи, но невозможно обнаружить на расстоянии при помощи магии сканирующей. Сканирующая магия вампира не покажет. В том месте, где находится вампир, волшебный сканер покажет пустоту, не обнаружит ничего. Значит, так ошибиться мог только чародей. Просканировать четверых там, где в действительности находятся пятеро. То есть 4 человека и 1 вампир. «Мы воспользуемся ошибкой чародеев», — снова заговорил ведьмак. «Я, Кагыр и Ангулема поедем в Бельхавен на встречу с полуэльфом, который нанимает против нас убийц. Мы спросим полуэльфа не о том, почему приказы он действует, потому что это мы и так уже знаем. Мы спросим его, где находятся чародеи, приказы которых он выполняет. Когда узнаем, поедем туда и отомстим». Все молчали. «Мы перестали считать дни, поэтому даже не заметили, что сегодня уже 25 сентября. 2 дня назад было равноночие, эквинокций. Да, это была именно та ночь, о которой вы думаете. Я вижу ваше удручение, вижу, что светится в ваших глазах. Вы приняли сигнал тогда, в ту паскудную ночь, когда стоявшие рядом с нами лагерем купцы придавали себе храбрости и отваги сивуха и пускали фейерверки. Вероятно, вы ощущали предчувствие не так четко, как я и Кагыр. Но вы ведь догадываетесь, вы подозреваете и, боюсь, подозреваете справедливо». Закаркали вороны, пролетавшие над безлесьем. «Все говорит за то, что Цири мертва. 2 ночи назад, во время эквинокции, она погибла. Где-то далеко отсюда. Одна среди враждебных и чужих людей. А нам остается только мстить. Мстить кроваво и жестоко. Так, чтобы и через 100 лет об этом ходили сказания. Сказания, которые люди будут бояться слушать после захода солнца. А у тех, кто захочет повторить такое преступление, задрожат руки при одной только мысли о нашей мести. Мы покажем людям пример ужаса, отбивающего у любого охоту повторить преступление. Методом господина Фулько Артевельда, мудрого господина Фулько Артевельда, который знает, как следует поступать с мерзавцами и негодяями. Мы покажем пример ужаса, который удивит даже его. Так начнем же, и пусть демоны ада примут нас под свое крыло. Кагыр, Ангулема, по коням. Идем вверх по Неве к Бельхавену. Лютик, Мильва, Регис, вы направляетесь в Сансретур, к границам Туссента. Не заблудитесь, дорогу вам укажет Горгона. До встречи». Цири поглаживала черного кота, который по обычаю всех котов мира вернулся в хату на болоте, когда тяга к свободе и безделью была перебита холодом, голодом и житейскими неудобствами. Теперь он лежал на коленях девушки и с мурлыканьем, свидетельствующим о глубочайшем наслаждении, подставлял шею ее руке. То, о чем девушка рассказывала, коту было абсолютно неинтересно. «Это был единственный раз, когда я видела во сне Геральта», — начала Цири. «С того момента, как мы расстались на острове Тонет, после башни Чайки я никогда не видела его во сне, поэтому и считала, что он мертв. И неожиданно всплыл этот сон, такой сон, какие я видела раньше, и о которых Йеннифер говорила, что это сны вещи и пророческие, что они показывают либо прошлое, либо будущее. Это было за день до эквинокции, в городке, название которого я не помню, в подвале, в котором меня запер Бонарт, после того, как истязаниями принудил меня признаться, кто я такая». «Ты выдала ему, кто ты?» — поднял голову Высогота. «Сказала все?» «За трусость», — сглотнула она. «Я заплатила унижением и презрением к самой себе». «Расскажи о своем сне». «Я видела гору, огромную, крутую, граненую, как каменный нож. Видела Геральта. Слышала, что он говорил, четко, внятно. Каждое слово так, будто была совсем рядом. Помню, я хотела крикнуть, что все совсем не так, что все это неправда, что он страшно ошибся, ошибся во всем. Ведь еще вовсе не было равноночия, потому если получится так, что в равноночие я умру, то он не должен объявлять меня мертвой раньше срока, пока я еще жива. И он не должен обвинять Йеннифер и говорить о ней так». Цири замолчала на минуту, погладила кота, сильно шмыгнула носом. «Но я не могла издать ни звука, не могла даже дышать, словно тонула. И проснулась. Последнее, что я видела, что помню, это 3 наездника. Геральт и еще 2, во весь опор мчащиеся по ущелью, со склонов которого низвергаются горные водопады». Высогота молчал. Если б в ту ночь кто-нибудь подкрался к хате с провалившейся стрехой и заглянул сквозь щели в ставнях, то увидел бы в скупо освещенной комнатушке седобородого старика, сосредоточенно слушающего повествование пепельноволосой девушки, щека которой изуродована ужасающим шрамом. Увидел бы черного кота, лежащего у девушки на коленях, лениво мурлыкающего, требующего, чтобы его гладили, к вящей радости разгуливающих по комнате мышей. Но никто не мог этого видеть. Хата с провалившейся стрехой, заросшей мхом,

потому что полуэльф крутанул впившийся ей в волосы рукой и тут же надрезал кожу кинжалом. По шее девушки потекла блестящая красная змейка. «Мечи на землю! Я не шучу!» «А может, договоримся как-нибудь?» Геральт, несмотря на кипящую в нем злость, решил тянуть время. «Как культурные люди!» Полуэльф ядовито рассмеялся. «Договориться? С тобой, ведьмак? Меня прислали не балакать с тобой, а прикончить. Да-да, выродок, ты тут комедию ломал. Дитяти невинным прикидывался, а я узнал тебя с первого взгляда. Сразу же. Мне тебя точно описали. Догадываешься, кто мне тебя так точно описал? Кто дал мне четкие указания и в какой компании я тебя найду? А, наверняка догадываешься». «Отпусти девушку». «Но я тебя знаю не только по описанию», — продолжил Ширру, и не думая отпускать Ангулему. «Я тебя уже видел, и за тобой даже когда-то следил, в Темерии, в июле. Я ехал за тобой аж до города Дарьян, до дома юристов Кадрингера и Фенна. Улавливаешь?» Геральт повернул меч так, что солнечный зайчик от клинка ослепил полуэльфа. «Интересно», — холодно сказал он. «Как ты намерен выпутаться из патовой ситуации, Ширру? Я вижу два выхода. Первый — ты немедленно отпускаешь девушку. Второй — ты убьешь девушку, а через секунду твоя кровь изящно разукрасит стены и потолок». «Ваше оружие!» — Ширру грубо рванул Ангулему за волосы. «Должно лежать на полу, прежде чем я досчитаю до трех. Потом я начну девку кроить». «Поглядим, много ли успеешь накроить. Я думаю, не очень». «Раз! Два!» — начал собственный отсчет Геральт, выкручивая в воздухе сигелем шипящую мельницу. Снаружи послышались стук копыт, ржание и фырканье лошадей, крики. «И что теперь?» — засмеялся Ширру. «Я этого и ждал. Это уже не пат, а мат. Прибыли мои друзья». «Серьезно?» — сказал Кагыр, выглядывая в окно. «Я вижу формы императорской легкой кавалерии». «Значит, это и верно, мат. Но только для тебя», — сказал Геральт. «Ты проиграл, Ширру. Отпусти девушку». «Как же, жди!» Дверь распахнулась под ударами ног. В барак ворвались несколько человек, почти все в черном. Вел их светловолосый бородач с серебряным медведем на наплечнике. «Квеан Суэкс?» — спросил он грозно. «Что тут происходит? Кто отвечает за дебош, за трупы на дворе? А ну, отвечайте немедленно!» «Господин командир!» «Глайд ван Ворт! Бросай мечи!» Они послушались, потому что на них были направлены арбалеты и луки. Ширру отпустил Ангулему. Та хотела вскочить, но неожиданно оказалась в объятиях крепкого, ярко одетого дылды с вылупленными, как у лягушки, глазами. Хотела крикнуть, но дылда зажал ей рот, затянутый в перчатку рукой. «Предлагаю воздержаться от применения силы», — холодно предложил Геральт командиру с медведем на наплечнике. «Мы не преступники». «Это ж надо!» «Мы действуем с ведома и согласия господина Фулько Артевельда, префекта из Ридбруна». «Это ж надо!» — повторил медведь, подав знак солдатам, чтобы те подняли и забрали мечи Геральта и Кагыра. «С ведомой согласия господина Фулько Артевельда? Очень важного господина Артевельда. Фулько, значится. Слышали, ребята?» Его люди, и черные, и пестроцветные, захохотали в один голос. Ангулема дергалась в объятиях лягушачьи Глазова, тщетно пытаясь кричать. Геральт уже понял. Понял еще прежде, чем ухмыляющийся Ширру принялся пожимать поданную ему правую руку. Прежде чем четыре черных нильфгарца схватили Кагыра, а трое других направили арбалеты прямо ему в лицо. Лягушатник толкнул Ангулему к дружкам. Девушка повисла в их руках тряпичной куклой, даже не пытаясь сопротивляться. Медведь медленно подошел к Геральту и неожиданно саданул в промежность кулаком в железной перчатке. Геральт согнулся, но не упал. На ногах его удержала холодная ярость. «Может, тебя порадует известие, — сказал медведь, — что вы не первые идиоты, которых одноглазый Фулько использовал в своих целях. У него бревном в глазу сидят дела, которые я здесь проталкиваю на пару с господином Гомером Страгеном, которого некоторые зовут Соловьем. Фулько икать не перестает, зная, что ради этих делишек я принял на государственную службу Гомера Страггана и назначил его командиром добровольного отряда по охране горного производства. Поэтому, не имея возможности мстить официально, он нанимает разных сволочей. «И ведьмаков», — ядовито усмехнулся Ширру. «Снаружи», — громко сказал Нильфгардец, — «мокнут под дождем 5 трупов. Вы прикончили людей, находящихся на императорской службе, нарушили работы на рудниках. У меня нет ни малейших сомнений. Вы шпионы, диверсанты и террористы. На этой территории действует закон военного времени. Во исполнение его незамедлительно приговариваю вас к смертной казни на месте». Лягушатник захохотал, подошел к удерживаемой бандитами Ангулеме, быстро схватил ее за грудь и сильно стиснул. «Ну и как, светлая?» — проскрипел он, а голос, оказалось, у него был еще более лягушачий, нежели глаза. Бандитская кличка, которую он сам себе дал, доказывала наличие юмора. Если же это был простой камуфляж, то он себя оправдывал на все 100. «А ведь встретились мы снова-то!» — проскрипел лягушачий соловей, снова ущипнув Ангулему в грудь. «Ты довольна?» Девушка болезненно ойкнула. «Ну, курва, где жемчуга и камни, которые ты у меня сперла?» «Их взял на хранение одноглазый Фулько!» — взвизгнула Ангулема, пытаясь прикинуться, будто не боится. «Обратись к нему за получением!» Соловей заскрипел и вылупил зенки. Теперь он выглядел как самая настоящая жаба. Того и гляди, примется языком мух ловить. Он еще сильнее ущипнул Ангулему, которая начала вырываться, и вскрикнула еще громче. Из-за красного тумана ярости, застившего глаза Геральту, девушка опять напомнила ему Цири. «Взять!» — приказал вышедший из терпения медведь. «Во двор их!» «Это ведьмак», — неуверенно сказал бандит из соловьиной ганзы по охране горных выработок. «Тот еще тип. Как его голыми руками брать? Он запросто могет нас каким-никаким заговором зачарователей или чем другим». «Нечего бояться», — улыбающийся Ширру похлопал себя по карману. «Без ведьмачьего амулета он не сумеет чаровать. А амулет у меня. Берите смело». Во дворе ожидали остальные вооруженные нильфгардцы в черных накидках и пестрая соловьиная орда. Собралась группа горняков. Крутились вездесущие дети и собаки. Соловей вдруг потерял самообладание, и в него прямо-таки дьявол вселился. Яростно скрипя, он ударил Ангулему кулаком, а когда она упала, несколько раз ударил ногой. Геральт вырвался из рук бандитов и тут же получил по шее чем-то твердым. «Говорили!» — скрипел соловей, прыгая над Ангулемой не хуже свихнувшейся жабы. «Будто в Ридбруне тебя насадили задницей на кол, стерва малолетняя! Эй, парни, подыщите-ка какой-нибудь шест и заострите получше! Да живо!» «Господин Страгген!» — поморщился медведь. «Не вижу повода заниматься столь трудоемкой и зверской экзекуцией. Пленных надо просто повесить». Он замолчал под злым взглядом лягушачьих глаз. «Заткнитесь, капитан!» — скрипнул бандит. «Я вам достаточно много плачу, чтобы вы делали мне дурные замечания. Я поклялся злую смерть Ангулеме учинить, и теперь с ней поиграю. Ежели желаете, можете повесить тех двоих. Мне они до свечки!» «Но мне нет», — вмешался Ширру. «Мне необходимы оба, особенно ведьмак. Да, он в особенности. А поскольку насаживание девушки на кол немного затянется, постольку этим временем воспользуюсь и я». Он подошел, уставился на Геральта кошачьими глазами. «Тебе неплохо бы знать, выродок», — сказал он, — «что твоего дружка Кадрингера в Дарьяне прикончил я. И сделал это по приказу моего господина, магистра Вильгефорца, которому служу многие годы с огромным удовольствием». «Старый прохвост Кадрингер», — продолжал эльф, не дождавшись реакции, — «имел наглость сунуть нос в дела магистра Вильгефорца. Я вспорол его ножом, а его мерзопакостного уродца Фенна поджег среди его же бумаг и зажарил живьем. Я мог его просто зарезать, но решил пожертвовать некоторым временем, чтобы послушать, как он воет и визжит. А выл он и визжал, скажу тебе, как резанный поросенок. Ничего, ну ничего человеческого не было в его визге. Абсолютно. Знаешь, почему я об этом всем тебе говорю? Потому что и тебя я мог бы просто-напросто зарезать сам, либо приказать кому-нибудь сделать это. Но я пожертвую ради тебя временем. Послушаю, как ты будешь выть. Ты говорил, что смерть всегда одинакова. Сейчас ты увидишь, что не всегда. Подожгите, парни, смолу в мазнице и принесите какую-нибудь цепь. Что-то с грохотом разбилось об угол барака и тут же со страшным гулом полыхнуло огнем. Второй сосуд с каменным маслом, Геральт распознал запах нефти, попал прямо в мазницу. Третий разорвался совсем рядом с бандитами, державшими коней. Громыхнуло, взвелось пламя. Кони взбесились. Закипело. Из кипени вырвался пылающий и воющий пес. Один из бандитов Соловья вдруг раскинул руки и шлепнулся в грязь со стрелой в спине. «Да здравствуют вольные истоки!» На вершине горы, на лесах и на помостах замаячили фигуры в серых плащах и меховых шапках. В людей, и лошадей и на рудничные бараки полетели новые зажигательные снаряды, словно фейерверки, тянущие за собой косы огня и дыма. Два попали в мастерскую, на пол, устланный стружкой и опилками. «Да здравствуют вольные истоки! Смерть нильфгаардским оккупантам!» Запели перья стрел и бельтов. Рухнул под лошадь один из черных нильфгаардцев, свалился с рассеченным горлом один из соловьиных бандитов, упал с бельтом в груди один из стриженных силачей. Повалился с ужасающим стоном медведь. Стрела угодила ему в грудь, под дых, пониже ринграфа. Это была, хоть никто и знать не мог, стрела, украденная из армейского транспорта. Стандартное вооружение императорской армии, немного переделанное. Широкий двухвостый наконечник, подпиленный в нескольких местах так, чтобы получить эффект разбрызга. Наконечник отлично выполнил свою роль, разбрызгался во внутренностях медведя. «Долой тирана Имгыра! Вольные истоки!» Соловей захрипел и схватился за плечо, в которое угодил бельт. Захромал в красной грязи один из ребятишек, прошитый на вылет стрелой плохо прицелившегося борца за свободу. Упал один из тех, что держали Геральта. Свалился один из державших Ангулему. Девушка вырвалась из рук второго, молниеносно выхватила из-за голенища нож, рубанула в широком замахе. Целилась в горло, но из-за горячности промахнулась и почти до зубов распорола ему щеку. Соловей заскрипел еще скрипучее, чем обычно, а глаза вылупил еще вылупястее. Упал на колени, пропуская кровь между пальцами рук, которыми схватился за лицо. Ангулема дико взвыла, подскочила, чтобы довершить дело, но не сумела, потому что между ней и Соловьем взорвалась очередная бомба, исходя огнем и клубами вонючего дыма. Вокруг гудел и полыхал огненный ад. Бесились, ржали и рвались лошади. Бандиты и нильфгаардцы орали. Горняки впали в панику. Одни убегали, другие пытались гасить пылающие домишки. Геральт уже успел поднять упущенный медведем сигель. Коротко срезал высокую женщину в кольчуге, замахнувшуюся на ангулему шестопером. Черному нильфгаардцу, налетевшему со шпантоном, рассек бедро. Следующему, который просто оказался на пути, пробил горло. Тут же рядом безумствующий, обожженный, мчащийся напролом конь повалил и истоптал еще одного ребенка. «Лови коня! Лови коня!» Рядом с ним оказался Кагыр, расчищая проход размашистыми ударами меча. Геральт не слушал, не смотрел. Зарубил следующего нильфгаардца, поискал глазами Ширру. Ангулема на коленях с расстояния в три шага выстрелила из поднятого с земли арбалета, вбивая бельт в гениталии идущего на нее бандита из команды охраны горных выработок. Потом вскочила и схватила за уздечку бегущего мимо коня. «Лови какого-нибудь!» — крикнул Кагыр. «И прочь отсюда!» Ведьмак ударом сверху располовинил от грудины до бедра очередного нильфгаардца. Резко мотнул головой, чтобы стряхнуть кровь с бровей и ресниц. «Ширру, где ты, паскуда вонючая?» Удар, крик, теплые капли на лице. «Смилостивься!» — взвыл ползающий в грязи парень в черной форме. Ведьмак заколебался. «Опамятуйся!» — рявкнул Кагыр, хватая его за плечо и крепко тряхнув. «Опамятуйся! Приди в себя! Ты впадаешь в бешенство!» Галопом возвращалась Ангулема, держа на поводу другого коня. За ней гнались двое конных. Один упал, получив стрелу бойца за вольные стоки, другого смел с коня меч Кагыры. Геральт вскочил в седло. И тут в свете пожара увидел Ширру, созывавшего к себе паникующих нильфгарцев. Рядом с полуэльфом скрипел и выкрикивал ругательство соловей, похожий с раскровавленной мордой на настоящего тролля-людоеда. Геральт взревел, развернул коня, закрутил мечом. Оказавшийся рядом Кагыр покачнулся в седле. Кровь из лба моментально залила ему глаза и лицо. «Геральт, помоги!» Ширру собрал, наконец, вокруг себя группу. Орал, приказывал стрелять из арбалетов. Геральт ударил коня плашмя по крупу, готовый к самоубийственной атаке. Ширру должен был умереть. Остальное не имело значения. Не имело значения Ангулема, не имел значения Кагыр. «Геральт!» — взвизгнула Ангулема. «Помоги Кагыру!» Он опомнился и устыдился. Поддержал Кагыра, подпер плечом. Кагыр вытер глаза рукавом, но кровь тут же снова залила их. «Ерунда, царапина!» — голос у него дрожал. «На коней, ведьмак! Галопом за Ангулемой! Галопом!» От подножья горы разрастался крик. Оттуда мчалась вооруженная кирками, кайлами, топорами толпа. Это на помощь друзьям и кумовьям из рудника Риальто спешили горняки из соседней шахты, из счастливой дыры, либо общего дела, или из какой-то другой. Кто мог это знать? Геральт ударил коня пятками. Они пошли галопом, сумасшедшим вентре атерре. Гнали, не оглядываясь, прижавшись к конским шеям. Самый лучший конь достался Ангулеме. Маленький, но прыткий бандитский бахмач. Конь Геральта, гнедой в нильфгардской сбруе, уже начал хрипеть и посвистывать. Ему трудно было держать голову. Конь Кагыра, тоже армейский, был сильнее и выносливее. Да что толку, если наездник еле удерживался в седле, машинально стискивая бедра и с трудом сдерживая хлещущую на гриву и шею лошади кровь. Но они гнали дальше. Вырвавшаяся вперед Ангулема ждала их на повороте, в том месте, откуда дорога шла вниз, извиваясь среди скал. «Погоня!» — выдохнула она, размазывая грязь по лицу. «За нами будут гнаться, не простят! Горняки видели, куда мы бежим! Нельзя оставаться на тракте! Надо заскочить в леса на бездорожье! Потерять их!» «Нет!» — возразил ведьмак, с беспокойством слушая вырывающиеся из груди коня звуки. «Надо по тракту! Самой кратчайшей и прямой дорогой в Сансритур!» «Почему?» «Сейчас не до болтовни. Вперед! Выжмите из лошадей все, что можно!» Пошли в карьер. Гнедой ведьмака храпел. Гнедой не годился для дальнейшей езды. Он едва шел на одеревеневших, словно колья, ногах, сильно ходил боками, воздух вырывался из него с хрипом. Наконец он повалился на бок, дернул задними ногами. В его помутневших глазах застыл укор. Конь Кагыра был в несколько лучшем состоянии. Сам же Кагыр явно в худшем. С седла он просто свалился, сумел встать на четвереньки, и его начало рвать, хоть было и нечем. Когда Геральт и Ангулема попытались дотронуться до его окровавленной головы, он закричал. «Чертовская мать!» — сказала девушка. «Ну, фризурку ему устроили». Кожа над лбом и висками молодого нильфгарца вместе с волосами на значительной площади отделились от кости черепа. Если б не то, что кровь уже образовала клейкую массу, срубленный лоскут, вероятно, сполз бы на ухо. Вид был чудовищный. «Как это случилось?» «Бросили мне прямо в лоб топорик. И как бы смеха ради это был не черный и не из соловьиной банды, а кто-то из горняков». «Какое значение, кто бросил?» Ведьмак плотно обвязал голову Кагыра, оторванным от рубахи рукавом. «По счастью, это был никуда не годный метатель. Он только скальпировал тебя, а мог ведь и череп разрубить. Но и черепу тоже крепенько досталось. Да и мозг это почувствовал. Он не удержится в седле, даже если конь его выдержит». «Тогда что делать? Твой конь подох, его почти подох, а с моего аж капает. А за нами погоня. Нам нельзя здесь оставаться. Мы должны здесь остаться. Я и Кагыр, и конь Кагыра. Ты поезжай дальше, быстро. У тебя конь крепкий, галоп выдержит. А если даже придется его загнать... Ангулема, где-то в долине Сансритур нас ждут Регис, Мильва и Лютик. Они ни о чем не знают и могут попасть Ширру в лапы. Ты должна их отыскать и упредить. А потом все четверо, что есть сил в конях, жмите в Туссент. Там вас искать не станут. Надеюсь. А вы с Кагыром? Ангулема закусила губу. Что будет с вами? Соловей не дурак, когда увидит полусдохшего запасного, перероет все ямы в округе. А ты с Кагыром на руках далеко не уйдешь. Ширру, а за нами гонится он, поедет вслед за тобой. Ты думаешь? Уверен. Поезжай. Что тетечка скажет, когда я без вас объявлюсь? Объяснишь. Не Мильве, а Регису. Регис знает, что делать. А мы, когда у Кагыра чуб немного прирастет к черепу, отправимся к Туссенту. Там как-нибудь разыщем друг друга. Ну, не тяни, девка, на коня и вперед. Не дай погоне приближаться. Не позволяй ему видеть себя. Он не стал сильно удаляться от дороги. Не мог отказать себе в удовольствии глянуть на преследователей. В принципе, он не ожидал каких-либо действий с их стороны. Знал, что они, не теряя времени, последуют за Ангулемой. И не ошибся. Правда, всадники, вылетевшие на перевал меньше, чем через четверть часа, остановились около лежащего коня, но почти тут же возобновили погоню по дороге. Они, несомненно, решили, что из трех беглецов двое сейчас едут на одной лошади, и если не терять времени, их можно будет быстро нагнать. Геральт заметил, что кони, под некоторыми из преследователей, тоже не в лучшем состоянии. Совсем немногие конники были в черных плащах нильфгардской легкой кавалерии. Преобладали пестроцветные разбойники Соловья. Геральт не разобрал, участвует ли в погоне сам Соловей, или же главарь банды остался и сейчас залечивает рассеченную физиономию. Когда топот копыт утих, Геральт вышел из укрытия в папоротниках, поднял и поддержал стонущего и охающего Кагыра. «Конь слишком слаб, чтобы тебя нести. Сможешь сам идти?» Нильфгардец издал звук, который с равным успехом мог быть и подтверждением, и отрицанием, а то и чем-то другим. Но ноги переставлял, а это было сейчас самым главным. Они спустились в яр, к руслу реки. Последние несколько футов скользкого откоса Кагыр преодолел довольно неловко. Просто съехал на ягодицах, дополз до воды, пил, обильно смачивая водой повязку на голове. Ведьмак не торопил, сам дышал тяжело, собираясь силами. Он шел вверх по течению, поддерживая Кагыра и ведя коня, брел по колено в воде, спотыкался на окатышах и поваленных стволах. Спустя некоторое время Кагыр уже не мог переставлять непослушные ноги. Вообще не мог ими шевелить, ведьмак просто тащил его силой. Дальше идти было нельзя, тем более, что русло речки перегородили пороги и водопады. Геральт крякнул, взвалил раненого на спину. Конь, которого он вел в поводу, тоже жизни не облегчал. Когда же они, наконец, выбрались из яра, ведьмак просто повалился на мокрый грунт и лежал, тяжело дыша, совершенно измученный, рядом со стонущим Кагыром. Лежал долго, колено снова начало чертовски болеть. Наконец Кагыр подал признаки жизни, а вскоре, о диво, встал, ругаясь и держась за голову. Они пошли. Вначале Кагыр шел неплохо, потом пошел медленнее, потом упал. Геральт снова взвалил его на спину и тащил, постановая, оскальзываясь на камнях. Колено разрывало боль, в глазах мельтешили черные и огненные пчелы. «Еще месяц назад», — застонал у него за спиной Кагыр. «Кто мог бы подумать, что ты потащишь на хребте?» «Заткнись, Нильфгардец. Когда ты ораторствуешь, то делаешься еще тяжелее». Когда они, наконец, добрались до скал и каменных стен, уже почти совсем стемнело. Ведьмак не искал пещеру, да и не нашел ее. Он просто без сил свалился у первой же попавшейся дыры. На почве валялись человечьи черепа, тазовые и бедренные кости, ребра. Но, что важнее всего, были здесь и сухие ветки. У Кагыра поднялась температура, его била дрожь. Пришивание куска кожи с помощью дротвы и кривой иглы он переносил мужественно и сознание не терял. Кризис наступил позже.